Глава 30. Передача власти. Немного отойдя от первого шока, Надя стала разглядывать других людей, тянущих лодки. Первой ее мыслью было, поскольку здесь Юрчук, то остальные его подчиненные. Но девушка быстро сообразила, что такого попросту не может быть. В экспедиции кроме них было человек 10. Доехать до полярных зорь, набрать людей и вернуться сюда начальник гарнизона попросту не успел бы. Но даже если допустить, что все-таки успел, то зачем? Для чего ему заниматься подобными глупостями, когда в самих полярных зорях хватает куда более насущных забот? Неужто любовь Юрчука к ней совсем затмила тому мозги? Да ну, Олег Борисович не мальчишка, чтобы пойти на такое безумие, какие бы чувства он к ней не испытывал. Да и одежда у этих людей слишком уж разношерстная, а подчиненные начальника гарнизона все-таки в основном носят форму. Тогда что это? Откуда эти люди? Если бы среди них не оказалось Юрчука, логичнее всего было бы предположить, что это те самые бандиты, что гнались за ними. И лодок, и самих этих людей там насчитывалось примерно столько же. И опять-таки одежда, а Юрчук... Ну, например, он был с ними изначально, просто не попадался на глаза. А насчет того, как он вообще среди них оказался, так, скорее всего, бандитам удалось схватить его во время той самой перестрелки возле Оленегорской развилки. Вероятно, он у них пленник. А еще вероятней, что именно Юрчук в качестве платы за свою жизнь и предложил бандитам погнаться за ними. Наплел что-нибудь в три короба, что мы, например, чем-то особо ценным владеем, а сам, небось, надеялся, что его за это отпустят. Ага, как же, ищи дураков, Олег Борисович. Они и тебя с тобой потащили. И по делам, обман-то твой совсем скоро раскроется, и что тогда? Впрочем, все это были лишь ее предположения и фантазии. Однако истина наверняка была где-то рядом». «Так кто же там? Кто?» — продолжал вытягивать шею отец, и Надя ответила. «Скорее всего, бандиты. Помнишь, я рассказывала тебе, что они гнались за нами, из-за чего мы в горы и полезли? Много? Около 30. Может, чуть больше. Все с оружием». «Хреново дело», — нахмурился Будин. «А почему ты говоришь...» «Скорее всего, бандиты», — посмотрел на девушку Гор. «Бандиты и есть. Кто еще может быть на лодках-то да с оружием? Обогнули Лавозерские тундры, и вот они. Правда, откуда они могли знать, что здесь кто-то живет, и что мы именно сюда направляемся?» Старик начал задумчиво скрести лысину. «Вот именно», — сказала Надя. «Как раз это и странно. Про Юрчука она пока решила помалкивать». Мало ли, вдруг ей на самом деле показалось, с такого-то расстояния. Лица-то она не видела, а людей с похожими фигурами немало. «Надо сказать на носу», — поднял на нее голову отец. «Надо всем сказать», — кивнула на саамов и варваров Надя. «Это теперь и их касается». Девушка решительно вышла из пещеры и направилась к мужу. Тот, заслышав ее шаги, оглянулся и уставился на нее удивленным взглядом. «Ты чего? У меня все хорошо». «Не думаю», — помотала головой Надя, и вместо пояснений сунула в руки Наноса бинокль, взмахом руки указав, куда нужно смотреть. И когда муж коротко вздрогнул, поняла, что он все увидел, и сказала: «Хорошо, что у тебя есть эти червяки, а то мы 4 автоматами с такой оравой не справимся». «Да и патронов у нас не особо много». «С червяками ничего больше не выйдет», — тихо, чтобы не услышали стоявшие чуть поодаль варвары, ответил Нанос, не отрывая глаз от бинокля. «Почему?» «Они не могут долго находиться на свету. Мне нужно было сразу догадаться, а я почувствовал, что они слабеют, но не понимал, почему». «Еще бы чуть-чуть!» И варвары тоже бы это почувствовали. И тогда... «Так что, они подохли?» «Не знаю. Может, и не все. Я их отпустил, но не знаю, что с ними стало. Но даже если какие-то и уцелели, то все равно им нужно очень много времени, чтобы набраться сил. А если найти других?» «Ты думаешь, это так просто?» — с горечью усмехнулся Нанос. «С этими мне случайно повезло. Я наткнулся на целый выводок». «Но ведь попытаться можно!» — воскликнула Надя. «Попытаюсь!» — вздохнул муж, все еще продолжая рассматривать далеких пока бандитов. Когда он резко вдруг замолчал и раздосадованно, как показалось Наде, засопел, девушка внимательно и выжидающе на него посмотрела, но продолжение не последовало. Тогда она обвела взглядом саамов и громко спросила. «Значит, признали моего мужа ноидом?» «Признали! Да! Нанос — это настоящий ноид!» — закивали мужчины. «А меня, жену ноида и дочь небесного духа, своим вождем признаете?» В ответ она услышала лишь недоуменное молчание. Столь же недоуменными были и устремленные на нее взгляды. «А они не знают такого слова, вождь», — пояснил с любопытством разглядывающий ее Баас, который вместе со своими варварами дожидался, когда им вернут разобранное на части оружие. «Ты сначала объясни им, что это такое и зачем оно им надо. А затем, что сюда приближается враг». Безжалостный и беспощадный, к тому же хорошо вооруженный. Огнестрельным, разумеется, оружием. Впрочем, вас это теперь не касается. Если быстро побежите, то вряд ли за вами кто-то станет гнаться. «Что за враг?» — нахмурился Бас. «Еще кто-то из наших?» «Даже не надейся», — прожгла его взглядом Надя. «Это бандиты!» — наконец отнял от глаз бинокль Нанос. «Какие бандиты?» — не отставал варвар. «Что им здесь нужно?» «Мы им нужны», — сухо ответила девушка. «Тебе-то какая разница? Сейчас получите свои палки и проваливайте». Она вновь посмотрела на саамов и крикнула. «Вы долго там будете возиться? Сделали, что велел вам ноид? К нам приближаются враги, а вы резину тянете». «Погоди», — перебил ее Баас, — «не торопи их. Теперь наше оружие должно быть в боеспособном виде». Варвар осекся и произнес. «Но ты пока еще не вождь, извини. Я хочу поговорить с ноидом». И он обратился к Наносу. «Ноид, верни нам оружие и позволь тоже принять участие в битве». «Вам-то это зачем?» — искренне удивился тот. «Лучше иметь хоть и недружелюбного, но знакомого и спокойного соседа, чем неизвестного и очень опасного врага». «Они не останутся здесь», — сказал Нанос. «Или перебьют нас и жители селения и уберутся во свояси. Или мы победим их и останемся в Сыти. Так что в любом случае опасного соседа-врага у вас не будет». Тогда улыбнулся варвар. «Если мы победим их вместе, возможно, мы получим в соседи друга. Или, по крайней мере, приятеля». «А ты дипломат, Бас», — послышалось сзади. Надя обернулась. К ним приближался Гор. Подойдя к варвару, он протянул руку. Тот, немного подумав, пожал ее. «Узнал?» — прищурился старик. «Да я давно тебя узнал, старый хрен. Вот только никак не пойму, как ты-то здесь оказался? Тебя же вроде как убили». «Было дело», — кивнул Гор. «Но без тебя мне на том свете скучно. Поэтому я и вернулся». «А вот где твои девки, бойкие да жилистые?» «Девки слишком уж бойкими оказались». «Бывает», — хлопнул База по плечу старик и подошел к Наде с Наносом. «Ну, господа начальники, что делать будем?» «Ты теперь тоже начальник», — ответил Нанос. «Как это?» — ошарашенно заморгал Гор. «Над кем это?» Молодой ноид на сей раз оставил его вопрос без ответа. Он снова повернулся к своим соплеменникам и, указав на старика, громко произнес. «Видите этого человека? Его зовут Гор. Он теперь тоже один из старейшин Цита. Слушайтесь его так же, как и остальных». «Из остальных у нас теперь только мой отец», — послышалось из группы саамов. «Но он уже совсем ослеп и плохо слышит. Кто это говорит?» — всмотрелся Нанос в лица стоявших перед ним людей. «Это ты, Серсош?» «Да, это я. И еще я хочу сказать, что старейшина должен быть своим, а не чужаком. Нам не нужен этот гор. Мы не знаем его. Выйди вперед, не прячься за спины, крикнул Ноид. Надя дернула мужа за рукав и шепнула. Не переусердствуй, не бойся, я легохонько, шепнул он ей в ответ. Между тем молодой Саам вышел вперед и остановился в двух шагах перед Наносом. Смотрел он открыто и прямо. Во взгляде определенно горел вызов, шальной и отчаянный. Словно парню в запале стало вдруг наплевать, что с ним будет дальше. «Хвалю за смелость», — тоже глянул ему прямо в глаза Ноид. «Но ты правильно сделал, что высказал свои сомнения. Я ведь уже говорил, каждый волен говорить то, что он думает. Может, еще кто-нибудь думает так же?» «Я так думаю». Вышел из группы саамов еще один парень, немного крупней и выше первого. «Хорошо, Никигор, подойди тоже сюда». Второй саам приблизился и встал рядом с Серсашем, плечом к плечу. «Вот вы говорите, что старейшина должен быть своим». Обращаясь к ним, спокойно начал Нанос. «Но ты, Серсаш, сам только что сказал, что старейшин в Сыте больше не осталось, кроме твоего отца, который уже не видит и не слышит. Тогда назовите, кто еще может быть старейшиной? Нужно хотя бы два таких человека, а лучше три. Назовите же». Парни переглянулись. Наде показалось, что второй, Никигор, слегка кивнул своему приятелю, а в следующее мгновение они одновременно прыгнули на ее мужа, и девушка заметила, что в руках у каждого блеснули ножи. «Умри, самозванец! Сдохни, чужак!» — слились два вопля в один. Дальше для Нади время будто остановилось. Почти как совсем недавно в пещере, когда в нее стреляла Радан. Она понимала, что снять из-за спины автомат муж уже не успеет. Да и сама она тоже. К тому же, попасть в нападавших, не зацепив Наноса, она бы все равно не смогла. Но ее супруг, похоже, вовсе не нуждался в ее защите. Его правая рука полетела навстречу руке с ножом одного из саамов. Одновременно с этим его левая нога приподнялась над землей и направилась в опорную ногу второго нападающего. А левая рука в то же самое время тыльной стороной ладони пошла к правому предплечью бунтаря. Шлепок. Правой ладонью Нанос сжал руку первого парня. Глухой удар, еще шлепок. Второй саам стал заваливаться на бок, а из его руки, отброшенный ударом, кувыркаясь, вылетел нож. Время снова восстановило свой бег. Девушка с распахнутыми от страха и удивления глазами безмолвно продолжала наблюдать, как лихо разделывается ее муж с бунтарями. Он резко завел руку первого саама тому за спину. Парень вскрикнул, выронил нож и согнулся от боли в вывернутой руке. Нанос же сильно пнул его пониже спины, придав тем самым ускорение телу, которое, продолжая кричать, сбило с ног своего поднимающегося на ноги приятеля. Молодой Ноид, между тем, неспешно подобрал ножи и, держа по одному в каждой руке, подошел к барахтавшимся парням. «А ну встать!» — выкрикнул он. Серсаш и Никигор поспешно вскочили на ноги. Их глаза перебегали с одного ножа на другой, словно неудачливые бунтовщики прикидывали, удар которого из них станет смертельным для одного, а которого для другого. Однако Нанос не торопился использовать клинки. Он долго с прищуром смотрел на парней, а потом произнес. «Что ж вы так? Двое на одного? С ножами на безоружного? У тебя небесный огонь!» — буркнул кто-то из них. «И сила Ноида», — добавил второй. «Выходит, признаете, что я все-таки Ноид? Мало вам было червей?» «Теперь признаем. Черви могли и без тебя, кто знает. А вот когда ты сам, убьешь теперь нас?» «Была охота руки марать», — презрительно скривился Нанос. «Вон, если Бас возьмет вас к себе, уйдете потом с ним». «У меня жена, дети», — поднял испуганные глаза Серсаш. «И у меня тоже», — пробубнил Никогр. «Вы только сейчас о них вспомнили. А раньше о чем думали, когда бунт свой дурацкий затевали? И ладно быть, что дельное предлагали. а то мы против чужих. А за Парсыкиным, небось, как шавки с поджатыми хвостами побежали. Тьфу! Так вот, жен и детей я с вами не отпущу. Сыту тоже нужны люди. Не гони нас!» Поднял голову и посмотрел прямо в глаза Нойду Никигор. «Мы просто не верили. Теперь верим. Ты настоящий Нойд. Мы за тебя головы сложим, если понадобится». «Серсаш!» После этих слов приятеля активно закивал. «Думаю, понадобится. Очень скоро», — буркнул Нанос. «Но только это ваше «верю-не верю» вы как дети. Я что, не понимаю, почему вы на меня набросились? Да я вам еще с тех пор, как жил здесь, в кости в горле был. И даже знаю почему. Потому что не хотел быть таким, как все. Потому что о каких-то глупостях думал, слова Нойда и старейшин под сомнение ставил. А кто не с нами, тот против нас. Небось, радовались, когда я пропал. А тут на тебе, вернулся. И не просто вернулся, а Нойдом. А Нойдом, ну-ка, решил стать. Тут вас злость совсем заела. Так ведь? Да, вижу, что так. Только вы всего не знаете. Не догадываетесь даже, что я не напрасно Силадану не верил. Хотя от кости этого да от варваров вы все же кое-что услышали. Так что поумнели, может, легохонько. Нет, если поумнели бы, то на меня бы бросаться не стали, а наоборот, помогли. Ну, будем считать, что это старая обида виновата. Ладно, на первый раз прощаю. Он протянул парням ножи. Идите пока к своим. А теперь слушайте все. Пока супруг ждал, когда бунтари подойдут к остальным, Надя тихонько пихнула его локтем. Ты где так драться-то научился? Я обалдела прям. Андрей Долестян с нами занятия по самозащите проводил. Каждый день друг дружку мутузили. Ты же сама еще спрашивала, что это я в синяках весь. Мне так эта самозащита не нравилась жуть. А пригодилась вот. Нанос отвел взгляд от Нади, посмотрел на своих соплеменников, потом на варваров, увидел, что все вроде готовы его выслушать, и начал. Я еще раз говорю вам. Старейшина, теперь у вас гор. Потом изберем и других, раз у вас их не осталось. Меня вы Нойдом признали, это хорошо. А потом вдруг супруг стал говорить такое, отчего рот девушки невольно открылся, и заметила она это далеко не сразу. Только ведь Нойд — это не тот, кто управляет сытом. Нойд беседует с духами, узнает у них, когда и куда лучше гнать на выпас оленей, идти на охоту. Нойд призывает солнце и дождь, успокаивает бурю. Нойд лечит людей и оленей. Нойд находит ответы на многие вопросы. И главное, что он должен делать, помогать жителям сыта, но не командовать ими. «А кто же тогда станет говорить, что нам делать?» — недоуменно загудели саамы. «Старейшины?» «Но их нет. Один гор. Нам только его слушаться?» «Старейшины тоже не могут напрямую вами командовать. На их стороне мудрость и опыт. Поэтому они будут давать советы тому, кто будет самым главным в сыте. И я тоже». «Кто будет главным? Кто?» — зашумили саамы. «Небесный дух?» «Дух не должен руководить людьми. Это совсем не его дело». «Сейчас он с нами только потому, что ему так захотелось. А захочет улететь, он не станет нас спрашивать. Но я привел к вам дочь Небесного Духа. Она будет главной. Она станет вашим вождем. Ее имя — Надежда. Знаете, что это такое?» «Это когда хочется верить», — донеслось из группы саамов. «Именно так. Только не нужно хотеть. Нужно верить». Но учтите, кто не станет ей подчиняться, а уж тем более, кто захочет против нее пойти, тот будет иметь дело со мной. А уж меня сила есть, вы это видели. Нанос низко поклонился объявленному вождю и шепнул. Сейчас я кое-что стану говорить, легохонько. Ты только не спорь, все подтверждай, а потом выполни. Поняла? Ну ты дал. Мотнув головой, зашептала Надя. «Самое главное вовремя. Вот как раз вовремя и есть. «Бери власть в свои руки и действуй. Только ты не ответила. Ты поняла, что я тебе сказал? Я поняла, что вождь Ялиповый всего лишь марионетка в руках могущественного Нойда, захотевшегося на какой-то ляд оставаться в тени», — усмехнулась девушка. «Все не так», — смутился Нанос. «Просто я сейчас лучше знаю, что нужно делать». Тут Нойд снова ей поклонился и заговорил уже громко, чтобы слышали все. «Позволь мне сказать, дочь небесного духа!» «Валяй!» — вздохнула Надя. «Но не забудь, что время идет, а к нам приближается враг». При этом она весьма красноречиво дала понять мужу, что это действительно так и что спектакль пора заканчивать. «Именно об этом я и хотел поговорить с тобой, Надежда. К нам приближается враг, и духи подсказывают мне, что сражаться с ним только напрасно погубить воинов, потому что враг очень жесток и силен, а когда погибнут воины, враг примется за женщин, стариков и детей. Духи говорят мне еще, что всем людям нужно уйти как можно дальше отсюда и как можно скорее. Пусть вождь прикажет воинам идти с ним и старейшиной в Сыт, чтобы забрать оттуда всех людей и, если сможете, оставшихся в загоне оленей, чтобы потом быстро-быстро уйти далеко-далеко, только не к горам, а в другую сторону. А верный Сейд будет помогать вам с оленями. У него как раз есть опыт». Безучастный до сих пор к происходящему пес недовольно заворчал. Нанос оглянулся на сидящего возле входа в пещеру мохнатого друга, заметил рядом с ним Будина и хлопнул себя по лбу. «Да, и небесный дух тоже хочет пойти с вами. Видишь, он уже сменил голову на человеческую, чтобы быть похожим на вас и не пугать вас своим видом. Только ступать по земле ногами ему не к лицу, а летать пока не хочется. Так что прикажи своим воинам его понести». «А что же станет делать наш мудрый Нойд?» — нахмурилась Надя. «Разве не пойдет с нами?» «Я могу приказать, чтобы его понесли тоже». Девушка начала догадываться, что задумал ее муж. Оттого-то он и затеял этот дурацкий спектакль с передачей власти. А она-то уж было подумала, что ее муженечек снова дуркует. Нет, теперь мозги у нее встали на место. Теперь все идеально сходилось. Только ей это совершенно не нравилось. Похоже, Нанос прочел по ее лицу, что она обо всем догадалась, но продолжал играть роль. «Я приду к вам потом, а пока мне нужно еще поговорить с духами. Я хочу побыть один, чтобы мне не мешали с ними беседовать. Может быть, я уговорю их помочь уничтожить врага». «О!» — свирепо оскалилась Надя. «Но ведь духи настолько сильны, что могут не рассчитать силы, и помимо врагов уничтожат все вокруг, вместе с Сытом», и добавила чуть тише, «и вместе с тобой. Тогда вам тем более стоит поспешить и увести людей. Командуй же, вождь!» «Засранец ты все-таки!» — тихо всхлипнула Надя.